смотрю в облака, как же было все тогда. Вера, счастье и любовь, вспоминаю это вновь. Все давно уже пропало, ничего нам не вернуть. Счастье наше потеряли, в сердце появилась грусть. Я не забуду твои карие глаза, твою улыбку, улыбку как у дитя. Я не забуду твои карие глаза, твою улыбку, улыбку как у дитя. Хочу тонуть в твоих объятиях, быть может, этого мне хватит, чтобы ощутить твою любовь. Мне хорошо рядом с тобой, я буду ждать тебя всегда.